वाञ्छाकल्पतरु भयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Я выражаю свое глубокое почтение всем вайшнавам, преданным слугам Господа Кришны. Они могут выполнить желание каждого подобно древу желания и полны сострадания к падшим душам. Сегодня в передаче из рубрики «Вайшнавский календарь» мы расскажем вам о явлении и трансцендентных развлечениях Господа Баларамы. Господь Баларама явился на землю Вриндавана более 5000 лет назад и провел там детские и юношеские годы, как старший брат Господа Кришны. События тех лет описаны в священных писаниях и являются предметом бесконечного трансцендентного наслаждения для его преданных. Если мы обратимся к древнему учению ведической философии, то узнаем, что Господь Баларама является первым проявлением Господа Кришны. Сначала Кришна воплощается в виде трех Пуруша-аватар – Каранадакашая Вишну, Гарбадакашая Вишну и Кширадакашая Вишну. Это происходит, когда появляется необходимость создать материальную вселенную, которую Господь творит при помощи своих энергий. Энергии Кришны также можно разделить на три вида: энергию размышления, энергию ощущения и энергию действия. Когда он проявляет свою энергию размышления, он — Верховный Господь. Когда он проявляет энергию ощущения, он — Господь Васудева. А когда он проявляет энергию действия, он — Санкаршана Баларама. Без размышлений, ощущений и деятельности творение не могло бы возникнуть. Хотя в духовном мире не существует творения, ибо планеты того мира не имеют начала, оно есть в материальном мире. Однако в обоих случаях и духовные, и материальные миры являются проявлением энергии деятельности, в которой Кришна действует в форме Санкаршаны Баларамы. Махавишну, который возлежит в причинном океане во время творения материальных вселенных, на самом деле является экспансией Баларамы. В Махамантре Харе Кришна слово «Рама» подразумевает Балараму. Таким образом, Харе Кришна, Харе Рама — это обращение к Кришне и Балараме. В Шримад-Бхагаватам говорится, что Баларама и Кришна являются источником всех живых существ, и что две эти личности входят во все. Господь Баларама, будучи первой экспансией Кришны, проявляет себя в форме Вайбхава Пракаша, то есть в двурукой форме. На самом деле, Господь Баларама — это фактически Кришна. Единственное различие между ними стоит в том, что тело Кришны темного цвета, а Баларамы — светлого. Господь Баларама родился как обычный ребенок в деревушке Вриндавана, как сын Рахини Деви, жены царя Васудевы. Появление этого мальчика было весьма необычным. Под внешней простотой происходящего скрывалась целая драма. Это случилось более 5000 лет назад. В то время глава династии Яду, царь Шурасена, правил страной Матхуры. У него был сын Васудева. Шло время, и Васудева, достигнув возраста, в котором позволительно обзаводиться семьей, женился. У него было 16 прекрасных жен, одну из которых звали Деваки. Волею судьбы Деваки была родом из династии Боджи, династии, известной тем, что там явился демон Камса, самый большой демон из этого рода. Случилось так, что сразу после свадьбы, когда празднично украшенная колесница с новобрачными направлялась к дому Васудевы, голос с неба предсказал Камсе, брату Деваки, что восьмой ребенок, который родится в этой семье, убьет его. Будучи жестоким, Камса тут же хотел убить свою сестру, но, вразумленный словами Васудевы, согласился сохранить жизнь Деваки, при условии, что каждый ребенок, который появится в этой только что созданной семье, будет отдан Камсе и убит во имя его безопасности. Шло время, и у Деваки один за одним рождались дети, которых Камса безжалостно убивал. История спасения, произошедшая с восьмым ребенком, появившимся на свет в семье Васудевы, Кришны, всем хорошо известна. Но существует и другая история, которая описывает, как появился на свет еще один мальчик, которого впоследствии назовут Баларама. Перед пришествием на землю Кришны и Баларамы произошли следующие события. Случилось так, что правящие на земле цари собрали столько войск, что земля уже не могла выдержать. Цари эти на самом деле были демонами, рядившимися в царское платье. Тогда все на земле пришло в беспокойство, и богиня по имени Пхуми, которая управляла ею, отправилась к Господу Брахме, рассказать, какие беды она терпела от этих царей-демонов. Услышав от нее о бедственном положении на земле, Господь Брахма был очень удручен. Он тотчас же отправился к Молочному океану, где живет Господь Вишну. Все полубоги во главе с Господом Шивой сопровождали его. Полубоги прочитали Господу молитвы, но не получили ответа. Тогда Господь Брахма сам погрузился в медитацию и получил послание от Господа Вишну. Послание гласило, что Верховная Личность Господа очень скоро низойдет на эту землю, и покуда Он останется на земле, выполняя свою миссию уничтожения демонов и обращения людей в своих преданных, полубоги также должны оставаться там, чтобы помогать ему. Далее было сказано, что полное воплощение Господа Кришны Ананта, который поддерживает все планеты во Вселенной, также появится на Земле перед пришествием Господа Кришны. Таким образом, пришествие Баларамы, источника экспансии Ананты, было предсказано. И вот настала пора появиться Балараме. Но это было непросто, ведь его отец и мать, Васудева и Девыки, обещали отдавать своих детей Камсе. Чтобы этого не произошло, Баларама был перенесен из лона Девыки в лоно другой жены Васудевы, Рахини. В должный срок Рахини родила мальчика. Из-за крепости его тела и громкого сильного голоса его назвали Баларама. В отсутствие своего мужа Васудевы Рахини находилась под опекой царя Нанды Махараджи, который воспитывал Балараму как своего сына. Так незадолго до прихода Господа Кришны явился Господь Баларама. В будущем его станут называть старшим братом Кришны и расскажут о нем множество удивительных историй. Годы, проведенные Баларамой во Вриндаване, это годы детских и юношеских развлечений Господа в обществе Кришны, друзей-пастушков и прекрасных гопи. Об этом чудесном времени можно повествовать бесконечно, ибо что может быть прекрасней рассказов о трансцендентных играх Господа? Когда Баларама немного подрос, Нанда Махараджа пригласил в свой дом великого святого мудреца Гаргамуни для очистительного обряда. Гаргамуни был величайший авторитет в астрологии и весьма сведущ в составлении гороскопов. После горячих просьб Нанды Махараджа Гаргамуни провел церемонию наречения мальчика именем и сообщил царю, что Баларама, сын Рахини, принесет много радости своей семье и родственникам, и потому будет называться Рама. В будущем он будет необыкновенно силен, и потому получит имя Баладева. Далее Гаргамуни сказал: «Поскольку твое семейство и семейство Яду так тесно связаны, его также будут звать Санкаршана». Таким образом, Гаргамуни дал три имени сыну Рахини — Баларама, Санкаршана и Баладева. Но он проявил осторожность и не открыл Нанди Махараджи, что Баларама также явился в лоне Деваки и был впоследствии перенесен в лон Рахини. Кришна и Баларама были кровными братьями, так как на самом деле они сыновья Деваки. Вскоре после этого события Баларама и Кришна стали ползать на четвереньках, умиляя своих матерей. Колокольчики у них на поясе и на щиколотках приятно звенели. Они ползали повсюду, и все радовались, глядя на них. Иногда, совсем как обычные дети, они вдруг пугались чего-то и бросались к своим матерям за защитой. Иногда они падали в глину и грязь, Вриндаваны, и возвращались к своим матерям, все вымазанные глиной и шафраном. Баларама и Кришна были такие неуемные, что Рахини и Яшоде приходилось защищать их от коров, быков, обезьян, воды и огня. Когда Баларама начал вставать на ноги, его брат, ни в чем не отстававший от него, составил ему веселую компанию в детских проказах. Чего только не творили эти мальчики. Однажды все гопи, подруги Яшоды и Рахини, собрались вместе и отправились к ним, чтобы пожаловаться на неуемных мальчишек. Они говорили: «Дорогие Яшода и Рахини, постарайтесь обуздать ваших проказников. Баларама и Кришна приходят к нам домой каждое утро и вечер, перед тем, как нам доить коров. Они спускают с привязи телят, которые выпивают все молоко. Так что, когда мы приходим доить коров, мы не находим молока и должны возвращаться с пустыми ведрами. А если мы делаем Балараме и Кришне предупреждение на этот счет, они только мило улыбаются. Также ваши сыновья находят большое удовольствие в том, чтобы воровать у нас запасы масла и йогурта, где бы мы их ни хранили. Когда мы ловим их на этом, они говорят: „Почему вы обвиняете нас в воровстве? Неужели вы думаете, что у нас в доме не хватает масла и йогурта? Иногда они воруют масло и йогурт и раздают их обезьянам. А когда обезьяны наедятся и уже больше не хотят, они упрекают нас: „Ваше масло, молоко и йогурт никуда не годятся, даже обезьяны не хотят их есть“. Тогда они бьют горшки и разбрасывают вокруг черепки. А если они не могут найти спрятанное масло, они идут к нашим маленьким детям и дразнят их так, что те начинают плакать и убегают. Пожалуйста, Рахини и Яшода, помогите нам справиться с этими проказниками“. Хотя гопи и жаловались на проделки братьев, на самом деле они очень любили их и при всяком удобном случае выражали свою благосклонность и привязанность. Баларама и Кришна были общими любимцами обитателей Вриндавана. Когда Баларама подрос, он вместе с мальчиками-пастушками каждое утро уходил пасти телят в лес Вриндаваны и там являл свои удивительные игры. Господь Баларама, так же, как и Господь Кришна, пришел на землю, чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев. Поскольку демонов в ту пору развелось великое множество, Балараме и Кришне очень часто приходилось расправляться с ними. Мальчики-пастушки, зная силу и отвагу Баларамы, всегда прибегали к нему, ища защиты. «Дорогой Баларама, — говорили они, — ты очень могущественен, твои руки очень сильны, и ты можешь победить любых демонов». И действительно, многих демонов, таких как Праламба Сура и Джарасандха, убил Баларама, очищая землю. Однажды, например, он убил демона Денакасуру и его собратьев, которые, обернувшись ослами, поселились в одном из чудесных лесов Вриндаваны — Талавани. Вот как описано это событие в 10-й песне Шримад Бхагаватам. Как только они вошли в Талавану, Баларама начал трясти деревья, обхватывая их руками. Услышав эти звуки, демон Денакасура бросился к этому месту. От его мощного бега сотрясалась земля, и деревья качались, как при землетрясении. Демон появился перед Баларамой и стал легать его в грудь своими задними ногами. Тогда Баларама схватил его одной рукой за ноги и стал вращать вокруг себя, а затем забросил его на верхушки деревьев. Пока Баларама так вращал демона, тот расстался со своей жизнью. Такое проявление необычной силы неудивительно, потому что Баларама есть верховная личность Господа, которого называют Ананта Шешанага. Он держит все планеты на миллионах своих клобуков. Он поддерживает все космическое проявление. В схватке с врагами Балараму сравнивают со слоном, топчущим траву, со львом, обладающим великой силой, с доблестным воином, держащим в руках палицу. И действительно, у Господа Баларамы есть два вида оружия — плуг и палица, и он прибегает к ним, когда это требуется. Придя на землю, Господь Баларама явил собою олицетворение братской любви к Господу Кришне. Однажды свою любовь к Кришне Баладева выразил в словах, обращенных к их общему другу Субале. «Друг мой, попроси, пожалуйста, Кришну не ходить сегодня на озеро змея Кали. Сегодня день его рождения, и потому я хочу вместе с мамой Яшодой искупать его. Скажи ему, что сегодня ему не следует выходить из дома. Это доказывает, что братская привязанность к Кришне его старшего брата Баларамы была отеческой любовью и заботливостью. Он всегда находился рядом с Кришной и предостерегал его от любой опасности. Сам же Господь Кришна, наслаждаясь братской привязанностью Баладевы и чувствуя прилив нежности и любви к брату, так славит его. «Мой дорогой брат, ты выше всех нас, и твоим лотосным стопам поклоняются все полубоги. Посмотри только, как эти деревья, богатые плодами, склонились до земли, благоговея перед твоими лотосными стопами. Для обитателей Вриндаваны совершенно естественно так принимать великую личность, подобную тебе. Травам, вьюнкам и разным растениям также выпало счастье прикоснуться к твоим лотосным стопам. Прикасаясь к лозе своими руками, ты покрываешь ее славой. И горы, и реки тоже прославились, потому что ты смотришь на них. И уж, конечно, девушки Враджа, пастушки, привлеченные твоей красотой, прекраснее всех, потому что ты обнимаешь их своими сильными руками. В минуты отдыха от детских забав Баларама, устав, клал голову на колени одного из мальчиков, а Кришна тут же подходил и начинал растирать ноги Баларамаджи. Иногда он брал пальмовый веер и обмахивал им Балараму, создавая приятный ветерок, прогоняющий его усталость. Так сам Господь Кришна заботился о своем брате Балараме. Баладева, нежно любимый всеми жителями Вриндавана, являлся предметом общей заботы и привязанности. Так гопи не упускали случая, чтобы угостить Господа возлюбленным его напитком варуни и жидкого меда с цветов кадамбы. Вкус варуни очень привлекал Балараму. Когда он пил этот природный напиток, гопи воспевали Господа Балараму, и он чувствовал себя очень счастливым, как будто пьянее от напитка. От удовольствия он вращал глазами, его украшали длинные гирлянды, и все вокруг, казалось, было исполнено счастья. Господь Баларама улыбался своей прекрасной улыбкой, и капельки пота, украшавшие его лицо, походили на прохладную утреннюю росу. В Лалита Мадхаве рассказывается, как однажды, опьянев от меда, Баларамаджи говорил муравьям: «О, муравьиные цари! Почему вы попрятались в свои норы?» Потом он обратился к царю небес: «О, царь Индра! Ты игрушка в руках своей жены Шачи! Почему ты хохочешь? Я готов разнести на куски всю вселенную! Я уверен, что Кришна не рассердится на меня за это». Затем он обратился к Кришне. «Дорогой Кришна, скажи мне поскорее, почему весь мир качается, а луна вытянулась? А вы, родственники, почему хохочете надо мною? Отдайте мне мое вино из меда с цветов кадамбы». Шрила Рупа Госвами молит, чтобы Господь Баларама проявил к нам свою милость, пока он, словно пьяный, ведет эти речи. Конечно же, описывая деяния и развлечения Господа Баларамы, нельзя не рассказать о его неземной красоте, великолепие которой можно сравнить лишь с красотой Господа Кришны. Говорится, что гопи Вриндавана, чьи сердца навсегда покорили братья династии Яду, иногда путали их, привлеченные красотой юноши. И действительно, и Кришна, и Баларама, чьим стопам служат тысячи богинь процветания, ослепляли своей красотой каждого, кто, склоняясь в почтительном поклоне, приближался к ним. Вот одно из описаний внешности братьев, возвращающихся домой после трудового дня. Когда Баларама, Кришна и их друзья входили во Вриндавану, оба они играли на своих свирелях, а мальчики прославляли необычайные подвиги, которые они совершали в лесу. Лица их были украшены тилакой. В волосах у Баларамы было павлинье перо, и он, как и Кришна, играл на своей свирели. Да, Кришна и Баларама удивительно красивы. Вот каким Баларама предстал перед олицетворенной рекой Ямуной. Господь Баларама, одетый в голубые одежды и украшенный золотыми ожерельями, был привлекателен для глаз каждого. У Господа Баларамы белая кожа, и когда он так одет, он в точности походит на белого слона царя Индры на небесной планете. Послушайте, как один из преданных описывал красоту Баладевы. «Пусть отныне моим единственным прибежищем станут лотосные стопы Баларамы, чью красоту подчеркивают серьги, касающиеся его щек. Его лицо украшает священный знак тилаки, а грудь — ожерелье из маленьких ракушек гунджа. Кожа у него светлая, как осенние облака. Его длинные руки доходят до бедер, и он проявил огромную силу, убив демона Праламбу. Я молю отважного Балараму предоставить мне место у своих лотосных стоп». Сегодня в передаче из рубрики «Вайшнавский календарь» мы рассказали вам о явлении и трансцендентных развлечениях Господа Баларамы. На этом наша передача заканчивается. Для вас ее подготовили и провели Наталья Турлова и Ама Давидасян.